Чего не бывает на свете, простак переспорит судьбу. Хитрец попадается в сети, мертвец оживает в гробу. С берез осыпается хвоя, добром притворяется зло. Но только дыхание, дыхание живое, огонь обращает в стекло. И хрупкий сосуд застывает, чтоб сделаться тверже камней. Чего на земле не бывает, а всяко бывает на ней. Кто пенится жизнью беспечной, кто пуст и прозрачен, как лед, кто гибнет от раны сердечной, а кто и без сердца живет. Вильгельм Гауф. Холодное сердце. Приходилось ли вам бывать когда-нибудь у нас, в Шварцвальде, а иначе сказать, в Чернолесье? Приходилось ли подставлять лицо ветру, пролетающему под густыми развесистыми елями? А сказки? Сказки старинного Шварцвальда, населенные добрыми и злыми духами. Ай, кто не замирал в вечерней тиши, слушая их. Эти холмы, поросшие дремучими лесами, эти увлекательные истории Шварцвальда с давних пор привлекают многих путешественников. Чу! Слышите? Кто-то едет на ночь глядя. Может быть, купец? А может, и путешественник? Эльза! Да, Ганс? Эльза, к нам кто-то едет. Ганс, может быть, что-нибудь приготовить? Приготовь. Можно, хозяин? Добрый вечер. Добрый вечер, хозяин. Вы, я вижу, издалека. Снимайте плащ. Благодарю. Присаживайтесь ко мне. Вот. Благодарю. Согрейтесь. Вот здесь. Осенью климат у нас в Шварцвальде не ласков. Зато в трактире моем тепло. Хорошо у огня. Фу. Послушай, трактирщик, расскажи-ка мне немного о здешних местах. Я заметил, народ в Шварцвальде бодрый и сильный. Это жители нашего Баденского Шварцвальда, господин путешественник. Мы, если заметили, ходим в черных камзолах, широких шароварах, красных чулках. И носим длинную бороду, как и подобает мужчинам. Да-да, и высокую остроконечную шляпу с большими круглыми полями. Ну, а по ремеслу? По ремеслу почти все баденские шварцвальдцы стеклодувы или часовщики. Вот как. Прикажете кружку другую пива, господин путешественник? Да-да, благодарю. Эльза, да? Пиво, господин путешественник. 7 минут. А скажи, трактирщик, с другой стороны леса, ближе к реке. Ну, у этих шварцвальдцев ремесло иное. Они валят высокие ели и сплавляют их по Рейну в Голландию. Ой, брачные люди, доложу вам, господин путешественник. Да? А скажи-ка мне, трактирщик, верят шварцвальдцы в духов? В духов? Угу. Что это вы, господин путешественник, к ночи духов вспоминаете? Так видишь ли, я езжу по свету и собираю всякие истории. А у вас, шварцвальдцев, говорят, есть множество сказаний о лесных духах. Ну, вы, должно быть, говорите о Стеклушке, маленьком и добром лесном человечке. А разве только добрые духи водятся в лесах Шварцвальда? Еще есть Михель, голландец. Вот о нем бы век не слыхал. Огромный, страшный и одет как сплавщики. А сапоги на нем. Взрослый мужчина мог бы спрятаться в одном таком сапоге. Ой, нет, господин хороший, не хотел бы я иметь дело с голландцем Михелем. Ну, хозяин, ну я прошу вас, расскажите. Хотя ладно. Так и быть, расскажу вам одну историю. Все равно дождь зарядил надолго, до утра вам не уехать. Огонь горит весело, и пива в бочонке много. Слушайте, господин путешественник, истинную правду. Когда-то давно жила в Шварцвальде вдова угольщика. У нее был сын Петер. И как только мальчик подрос, вдова стала приучать его к ремеслу отца. Но, сами понимаете, угольное ремесло черное, и парню оно не нравилось. Ох, скверное занятие, вечно обжигать уголь у дымного костра. То ли дело стеклодувы или часовщики. У них работа чистая. Они и одеться могут как следует. А мне и наряжаться не стоит. Фу, дым совсем глаза проел. Может, кому показаться, что я завистлив? Ну, а как же тут не завидовать? Вон толстый Езекиль. Самый богатый человек у колодки. Еще бы. Ведь он водит плоты в Амстердам и продает свой лес дороже других торговцев. А длинный шлоркер, он так богат, что может волю брониться и прикословить кому угодно. Дым совсем глаза проел. Или вон король Плесунов. Какой ловкий, красивый. А как пляшет. Правда, говорят, раньше он был беден. Служил батраком у лесоторговца. Вдруг разбогател, то ли клад нашел под елкой, то ли выудил из рейна горшок с золотом. Как подумаешь, дух захватывает. Ого. Фу, совсем я разболтался. А уж темнеет. Домой пора. Матушка будет волноваться. Ох, ты